Она перевоплотилась сразу в два образа, даже в три. Старая челейка, пишет Освальд, может означать бывшую возлюбленную. Слово «чили» часто употребляется в переносном смысле. Бегавшая босиком по сырой земле челейка символизировала, возможно, бывшую даму сердца, которая охладела к студенту или к которой он охладел. «Спящий мозг», — пишет Освальд, — «способен на самые сложные ассоциации. Имя Наоми трансформировалось в сновидение, рассказ о котором звучал так. Мы путешествовали по северу, намереваясь покататься на лыжах. I'm too ski. Мой приятель сказал «Оу». Освальд ухитрился разобрать имя Наоми в созвучиях «I'm» и «Оу». Такая изощренность может показаться неправдоподобной, но факт остается фактом. Девушку, в которую был влюблен студент, звали Наоми. Выяснилось, что спящий способен реагировать на внешние стимулы не только в быстром, но и в медленном сне. Правда, по мере углубления сна порог пробуждения возрастает, и в спящий мозг пробиться все труднее и труднее. Но это не касается стимулов, имеющих для человека особое значение. Как бы глубоко ни спала уставшая мать, при первом же крике ребенка она наклоняется к нему. Раньше подобные факты объясняли наличием сторожевых пунктов в коре больших полушарий. Теперь же стало ясно, что для определенных стимулов порог реактивности много ниже, чем для всех прочих. Вот интересный парадокс. С одной стороны, восприятие внешней информации во время сна должно быть сведено к минимуму, а с другой, оценивать эту информацию все же приходится. Может быть, в мозгу существуют даже специальные механизмы для такого анализа. В быстром сне они работают энергичнее, чем в медленном, хотя в это время разбудить нас труднее всего. Несмотря на то, что мы поглощены сновидениями, мы слышим и ощущаем многое из того, что делается вокруг, и охотно включаем в свои сны звуки, запахи, случайные сквозняки и прочие проявления внешнего мира. Об этой нашей способности знали еще в глубокой древности. Человек полагает, что сверкает молния и гремит гром, хотя в его ухо проникает всего лишь слабый шум, пишет Аристотель в трактате «О вещих сновидениях». Человек думает, что он лакомится медом и сластями, а это он проглатывает немного слюны. Ему кажется, что он проходит сквозь огонь, в то время как отдельные члены его просто-напросто немного согреваются. И так как начало всех вещей мало, то все это случается и при болезнях, которые воспринимаются еще в процессе возникновения, до того, как человек ощутит их в состоянии бодрствования. Ту же мысль мы находим и у великих врачей древности Гиппократа и Галена. Телесные раздражения, говорят они, выступают во время сна в усиленном виде и нарушают душевную деятельность. Вот почему сновидение может помочь установить диагноз. Гален рассказывает об одном своем пациенте, которому приснилось, что у него каменная нога. Через несколько дней нога отнялась. С подобными случаями врачи сталкивались во все времена. Одному пациенту французского невролога Лермита приснилось, что его в ногу укусила змея. Вскоре в этом месте появилась язва. Минорный аккорд с пляшущей мельницей. Внешние и внутренние телесные раздражения – вот первый источник сновидений. Но можно ли считать их источником в тесном смысле слова? Может быть, это всего лишь повод для перемены сюжета сновидения? Ведь до падения бронзовой стрелки доктору Мори что-то снилось, сомнительно также, что эти его сны были всего лишь результатом каких-то других раздражений, только слабых и порога пробуждения, не достигавших. Разве абсолютно здоровый человек, спящий в абсолютной тишине и темноте, не видит снов? И, наконец, почему телесное раздражение превращается в видение? Не потому ли, что видения уже существовали до его появления и лишь принимают предложенную форму? Демокрит был, по-видимому, недалек от истины, когда говорил, что подобно тому, как длится волнение воды, вызванное каким-либо предметом, так же и в органе зрения, в органе слуха, в органе вкуса длится движение, длится даже тогда, когда внешний предмет не действует больше на человека. В уснувших душах продолжается некоторое движение и ощущение, восприятию которых способствует ночная тишина, и из этого движения рождаются сновидения. Мы можем развить эту мысль и сказать, что движение в органах чувств не только продолжается, но и самым энергичным образом поддерживается периодически нарастающими в нашем мозгу быстрыми ритмами, движениями глаз и эмоциональным напряжением. От одного этого немудрено возникнуть сновидением.